Таким образом, смутное время мы имеем право рассматривать как борьбу между общественным и противообщественным элементом. Борьбу земских людей, собственников, которым было выгодно поддержать спокойствие, наряд государственный для своих мирных занятий, с так называемыми казаками, людьми безземельными, бродячими, людьми, которые разрознили свои интересы с интересами общества, которые хотели жить на счет общества, жить чужими трудами. Некоторые полагают причиной смуты запрещение крестьянского выхода, сделанное Годуновым. Но мы не можем согласиться с этим мнением, во-первых, потому что ни один из современных писателей не намекает на это, хотя они объясняют, почему Северская Украина стала гнездом смуты, указывают на столпление в ней холопий опальных бояр, преступников, бежавших от казни. Во-вторых, закон об укреплении крестьян был вполовину отменен Годуновым в его царствовании. Участь крестьян была облегчена именно там, где она могла быть тяжела. При этом должно заметить, что казаки под знаменем самозванцев действительно стараются повсюду возбудить низшие классы против высших. Действительно, в некоторых местах на юге крестьяне восстают против помещиков. Но это явление местное. Общее же явление таково, что те крестьяне, которые были недовольны своим положением, по характеру своему были склонны к казачеству, переставали быть крестьянами, шли в казаки и начинали бить и грабить, прежде всего, свою же братью крестьян, которые, в свою очередь, толпами вооружаются против казаков в защиту своих семейств, собственности и мирного труда. Нигде мы не видим, чтоб крестьяне под знаменами самозванцев восставали как крестьяне в защиту своих сословных прав и интересов. Только два первые года царствования Бориса, два последние XVI столетия современники называют спокойными, счастливыми. В первом году нового века мы должны, следовательно, положить начало смут. Но какая же была первая смута? Этого мы не знаем по недостатку хронологических указаний в источниках. Можно догадываться только, что слухи о царевиче Дмитрии смутили Бориса и возбудили всю его подозрительность. Можно догадываться только, что преследование Богдана Бельского не без связи с этими слухами. Мы не знаем, к какому именно времени относится дело Богдана Бельского, известного нам по смуте в начале царствования Федорова. Летописец так рассказывает об этом деле. «Послал царь Борис на поле ставить город Борисов окольничьего Богдана Яковлевича Бельского до Семена Алферьева, и с ними послал многих всяких людей. Богдан, человек богатый, пошел на городское строение с большим богатством и всякого запасу взял с собою много. Пришедший на городище, стал он делать город прежде своим двором и сделал своими людьми башню и городки, укрепил великую крепостью. Потом с того образца велел всей рати делать, и сделали весь город вскоре и укрепили всякими крепостями. Ратных людей Богдан поил и кормил всякий день множество, и бедным давал деньги, платья и запас. Прошла на Москве про него от ратных людей хвала великая. Царь Борис исполнился ярости, велел его схватить, разорить и сослать в один из низовых городов в тюрьму. Дворян старых, которые были с ним и на него не доводили, также велел разорить. По иностранным свидетельствам, Борису донесли, будто Бельский величал себя царем Борисовским. Из этих свидетельств узнаем и о позорном наказании, которому подвергся Бельский. Один из иностранных медиков царских вырвал у него длинную густую бороду. Летопись о мятеже. Страница 62. Буссов. Зная мелкодушие Бориса, мы можем принять причину опалы, как она показана в приведенных известиях. Естественно, что Борис, одержимый завистную злобою, наполнился яростью на человека, который осмелился приобрести народное расположение щедростью, то есть употребить те же самые средства, какие употреблял Годунов. Подозрительность же Бориса должна была особенно возбудиться тем, что народное расположение приобретал человек, выдававшийся из толпы собратьей своих умом, энергией и дознанным крамольным духом. Сохранилось, впрочем, еще одно известие, в котором отразился известный народный взгляд на деятельность Бориса. Бельский, по этому известию, был сослан за то, что покаялся на духу в смерти царя Иоанна и царя Феодора, которых он умертвил по научению Годунова. Духовник сказал об этом патриарху, а патриарх — царю. Портфель Татищева, тетрадь номер 7. В тексте помещено известие летописца о Борисове, а на стороне прибавлено. Другие сказывают, якобы Бельский отцу духовному в смерти царя Иоанна и царя Феодора каялся, что сделал по научению Годунова, которое поп тот сказал патриарху, а патриарх царю Борису, по которым немедленно велел Бельского, взяв, сослать. Нельзя не обратить внимания также и на способ наказания, которому подвергся Бельский. Мы встречали известия своих и чужих современников о страсти к подражанию иноземным обычаям, которая открылась между русскими людьми в царствование Бориса. Царь был покровителем иностранцев, а Бельский ненавидел их. И вот Борис велит иностранцу вырвать у Бельского бороду, которая так дорога была людям, отличавшимся привязанностью к старине и ненавистью к новым, чужим обычаям, а из этих обычаев бритье бороды было самым видным. Буссов. «Дьявол, — говорит летописец, — вложил Борису мысль все знать, что не делается в московском государстве. Думал он об этом много, как бы и от кого все узнавать, и остановился на том, что кроме холопий боярских